Глава 3. В середине декабря меня вызвал Джимми. Начал меня посвящать в очень и очень общих чертах в программу NGSW. Я делал вид, что ничего о ней не знал. Вся сказанная им информация была не секретная. Рассказал о том, что программа Objective Individual Combat Weapon, OICW, в рамках которой была предпринята попытка разработать стрелково-гранатометный комплекс, включающий автомат калибра 5,56 на 45 мм и 20-миллиметровый автоматический гранатомет, провалена. И оставалось только дождаться результатов парламентского расследования. Оно готово. Это первая задача Ричарда. Джимми передал мне пачку бумаг и просил меня погрузить в их суть Ричарда. Ознакомился со всеми этими материалами. Основные выводы там были такими. Сложность, дороговизна и неудовлетворительные характеристики стрелково-гранатометного комплекса привели к разделению программы OICW на создание отдельного модульного автомата XM8 калибра 5,56 на 45 мм и самозарядного ручного гранатомета XM25 калибра 25 мм. В конечном итоге все вышеперечисленные программы были закрыты, несмотря на то, что гранатомет XM25 успел отметиться в Ираке и получил достаточно положительные отзывы от военнослужащих. Само собой, тут же снял копии и все это переправил нашим, заложил в тайник. Связался с Ричардом, думал, что ему надо будет что-то объяснять, но он сказал, что сам вникнет. Парламентское расследование прошло довольно тихо, даже в прессе особенно не освещалось. По его завершении Ричарду были направлены новые документы, тоже не секретные, предназначены они были для парламентских слушателей, для дальнейшего выделения денег. Я очень внимательно изучил их сам. Несмотря на то, что они были не секретными, но важность мне была понятна. Программа NGSW включает в себя создание винтовки отделения нового поколения NGSWR – Next Generation Squad Weapon Rifle, предназначенной для замены винтовки М4 и автоматической винтовки отделения нового поколения NGSWAR – Next Generation Squad Weapon Automatic Rifle, предназначенной для замены пулемета М249. Ключевое отличие программы NGSW в том, что планируется принять на вооружение не только новое оружие, но и принципиально новый патрон калибра 6,8 мм. И говоря о программе NGSW, начинать нужно именно с нового патрона. Сразу все отправил нашим. Итогом работы Ричарда стало согласие парламентского комитета. Дальше должен быть конкурс. Позже, со слов Ричарда, я понял, что нам сейчас уже не важно, кто именно победит. Все почувствовали нашу силу и уже готовы принимать условия, за которыми стоит Джимми. Поэтому между всеми фирмами есть договоренность о том, что в любом случае победитель наймет субподрядчиков, а ими станут все участники конкурса. Все эти фирмы лоббируются Джимми и сенатором. То есть в конкурсе по факту не будет проигравших, а цена будет предельно завышена из-за того, что реально никакой конкуренции нет. Для Ричарда было важным, что все эти дополнительные расходы бюджета должны были быть за счет снижения финансирования по другим статьям, и тут он очень четко настаивал, что надо урезать расходы на малоимущих, фактически снизить финансирование негров. В свою очередь это вызвало несогласие со стороны иных конгрессменов, в основном негритянского происхождения. Я понимал, что, наконец, Ричард дорвался. В то же время он мне поставил задачу собирать в прессе максимум информации о протестах негров по всей территории США, подбирать публикации, систематизировать, выискивать призывы к насильственным действиям по отношению к белым или хотя бы обвинения их. С небольшой задержкой от Сергея Валентиновича поступило сообщение о том, что материалы по NGSW представляют огромный интерес. Просил активизироваться. Мы по-прежнему не могли с ним встретиться. К Ричарду ничего интересного по теме не поступало. Деньги выделены, и теперь все, что там делают, не его депутатского ума дело. Но хуже всего было то, что я не был уверен, что нужные материалы есть даже у Джимми. Зачем они ему? То, что интересует центр, есть только в Министерстве обороны и на самих предприятиях. Любые вопросы на эту тему вызовут у Джимми подозрения. Сам он ни за что не проболтается. Как найти подходы? Где найти документы? Позже узнал от Ричарда о том, что конкурс был закрытым, то есть секретным. По их законодательству это означает, что никакой публикации не было. Просто Министерство обороны само по секретной почте направляет приглашение кому надо. Поскольку тема эта абсолютно новая, то вычислить состав приглашенных невозможно. Однако известно, какие именно фирмы лоббируют Джимми. Вероятный список участников конкурса направил Коваленко. Получил от него ответ. Предлагает начать с основного предприятия, главного исполнителя, спонсора избирательной кампании Ричарда, представительство которого официально возглавляет Джимми. Но как начинать, он мне не сказал. Как мне подобраться? С другой стороны, какие есть варианты? Решил начать с помощью Джимми, Пола. Это был молчаливый отставной полковник армии США, в возрасте примерно 55 лет или чуть старше, то есть ровесник Джимми. Это мне сам Джимми как-то сказал. Аккуратный, немного располневший. Я его несколько раз встречал. Ни разу с ним не поговорили и фактически только познакомились. И еще я знал, что именно он ведет всю канцелярию Джимми, связанную с секретными документами. Это тоже сам Джимми мне сказал. Что делать? Очень не хочется, но придется взяться за старое. Начну-ка я за ним слегка присматривать. А вот что-то придумаю. Первые наблюдения дали немного информации. Семейный, внуки живут на одной с ним улице, тоже в своем доме. Нормальный мужик, нормальная семья. 2 недели наблюдения ничего не дали. В пятницу Пола я потерял. То есть, когда я все-таки позвонил секретарю Джимми и спросил, на месте ли он, я знал, что его уже нет на месте, мне ответили, что он сегодня раньше уехал. Спросил, на месте ли Пол, и получил ответ, что он тоже сегодня раньше уехал. Подумал, что он поехал домой, но все-таки решил проверить, хотя лень была. Приехал к дому Пола и выяснил, что его машины нет. Интересно, где он? Продолжил наблюдение. Пол приехал ближе к 9 вечера, на такси. Еду за таксистом. Подойти к нему, дать денег и спросить, откуда он его привез? А если таксист возьмет и сообщит Полу, что за ним следят? Маловероятно, но такая вероятность есть. Рисковать я не хочу. И даже если скажет что-то, то что? Решил следить за Полом более плотно. Особое внимание обратить на пятницу. В следующую пятницу он тоже ушел рано с работы, но поехал домой. Я его тоже не застал на работе, но машина стояла у дома. И только в следующую пятницу я обнаружил, что Пол поехал по одному адресу. Прождал 2 часа. Пол уехал на такси. Машину оставил на стоянке, рядом. После его ухода где-то через час из этого таунхауса вышла женщина, лет 40 или чуть больше. Миловидная, с отличной фигурой и в специфической одежде. Зашла в дорогой бар и села у стойки. Это проститутка. И что мне это дает? В одном из посещений офиса Джимми увидел, что кабинет, где работает Пол, стоит под охраной, видеонаблюдением. В самом кабинете 3 огромных по размеру отличных сейфа. В общем, все признаки того, что мы в армии называем «секретная часть». Пол, когда выходит из кабинета, все закрывает и опечатывает. Если выносит бумаги какие-то, они всегда в массивной папке на молнии. С такими и у нас любят полковники и генералы ходить. Никогда не видел, чтобы Пол выезжал из офиса с портфелем или папкой. Старый и мудрый воин. Дальнейшие наблюдения за Полом дали повод предположить, что он очень стеснен в деньгах. Вообще не ходит на обед. Приносит из дома сэндвич и термос с кофе. В магазинах внимательно изучает цены и всегда раздумывает, прежде чем что-то взять. И лишь после этих наблюдений я обратил внимание на его чистые, но изношенные костюмы, явно стиранные галстуки и изношенную обувь. Мелочи. Опять я не обратил вовремя на них внимания. Неужели у полковника армии США такая маленькая пенсия? На этот вопрос я нашел ответ спустя несколько дней. Просто задал его Джимми. Оказалось, что пенсия у полковника около 12 тысяч долларов в месяц. Странно. Ничего не понятно. Мои рассуждения дали один косвенный результат. Я обнаружил, что секретарь Джимми частенько на 30-40 минут заходит в один винный бар в центре. В один из дней я заскочил в него, уже знал, что секретарь в нем. К тому времени я действительно проголодался. В этом баре делали вкусные бутерброды из копченой лососины, такая легкая закуска к бокалу вина. Бар этот был особенный. Там собирались люди, которые любили оперу и балет, так как он расположен рядом с оперным театром, и в нем всегда негромко играет классическая музыка. Люди туда заходят выпить по бокалу вина после работы. Большинство не садятся и общаются стоя. Там и была секретарь Джимми, Эбигейл. Людей еще немного, но я знаю, что скоро он будет полон. Эбигейл приветливо махнула мне рукой, и я подошел к ней. Разговорились. Женщина обожала классическую музыку. Но этот разговор я поддерживать не могу. Тем не менее, женщина, поддавшись на мой поддельный интерес, начала мне рассказывать все, что только можно из новостей культурной жизни. Сначала хотел поскорее завершить этот разговор, но потом заметил, как быстро она опустошила бокал белого вина и захмелела. Тут же взял нам по бокалу вина. «О, зачем? Виктор, это лишнее!» «С вами так интересно. Я хочу вас слушать и слушать». Женщина с большой добротой посмотрела на меня и продолжила свой рассказ. Незаметно закончился и второй бокал. Я заказал по третьему. Получилось, что перебил. Вместе с тем обнаружил на себе ее очень заинтересованный взгляд и немного озорной. Неужели? Женщина была немного старше 40, но выглядела хорошо, ухоженная и лощеная, всегда несколько неторопливая, знающая себе цену. И все-таки немного не в моем вкусе, и возраст тоже. Мелькнула мысль о Вильте, но я не считал себя виновным перед ней. Тем временем женщина сделала жест, говорящий о том, что она хочет что-то мне сказать на ухо. Она только приблизилась губами к моему уху, как меня посетила невероятная выразительная дрожь. «Я могу вас пригласить?» — шепнула она. «Да», — ответил я тоже ей на ухо, при этом слегка еле-еле притронулся к нему губами. Вижу, что женщина очень среагировала. «А почему вы не спросили, куда я вас хочу пригласить?» Немного с вызовом спросила она. «Я полагаюсь на вас и на ваш вкус». Даме мой ответ понравился. «Я люблю, когда меня упрашивают». В ответ я лизнул едва заметно кончиком языка и уха. «Мужлан, размечтался!» Рассмеялась она. Я понял, что со мной просто поигрались. «Дошло! Эстетка! Очень циничная эстетка! Вы меня еще больше возбудили!» «Остынь, мальчик!» — ответила она, едва заметно кончиком языка облизав свои губы. «Я вами восхищаюсь! Какое самообладание!» «Я всю жизнь с военными! С этими парнями такой опыт получишь!» «Вы служили в армии?» «Нет! Мой первый и единственный муж был офицером! Мы давно в разводе!» «Говорите загадочно!» «А кто был после мужа?» «А вы не догадались?» «Нет, не понимаю». «Не врите. Все вы поняли, и давно». «Вы обо мне слишком высокого мнения. Я ничего не понимаю». «Ну подумайте». «Джимми?» «Браво! Мы с Джимми были страстными любовниками, но это давно в прошлом. Он меня ценит, и я его тоже. Мы настоящие друзья». «У него отличный вкус. Теперь я его еще больше уважаю». «Да». «Он большой ценитель женщин, и у него жена прекраснейшая красавица!» «Если вы с Джимми просто друзья, почему же вы со мной так негуманно?» «Вы женаты, а мне нравится, когда мужчина полностью принадлежит мне, по крайней мере, пока я этого хочу. Я хочу, я эгоистка!» «Никогда в жизни я не встречал такую женщину. Вы меня поразили, заинтриговали. Вы очень интересный человек. Я знаю и вижу тебя насквозь!» Вдруг, резко перейдя на «ты», заявила Эбигейл. «И что вы скажете обо мне?» «Хитрый, очень хитрый. И не сильно ты меня хочешь. Молодых любишь. А если с тобой трахаться, то это только на один раз. Один раз кончишь и потеряешь интерес ко мне. Я так не люблю, но постараюсь доводить тебя до изнеможения и поддерживать тебя в этом состоянии. Это по-настоящему интересно». «Интересная у вас игра». «Да, мне нравится. Завтра я увижу тебя у нас. Угадала?» «Не знаю пока». «Прибежишь. Если не завтра, то очень скоро». «А я все думал, как это Пол за вами не приударил?» «Это был настоящий бабник в свое время. Не тот уже стал». «Понятно. Возраст. «Не в этом дело. Настоящие мужчины любят деньги, а у Пола их нет и не предвидится». «Почему? У него хорошая пенсия, плюс зарабатывает что-то. Ты не знаешь?» «Нет, ничего не слышал». «Пол плохо закончил карьеру в армии». «Что случилось?» «Он был командиром бригады, был бригадным генералом. На учениях в Германии утопил в болоте танк. Его признали виновным. Это была его ошибка. Из бригадных генералов стал полковником, уволен, и ему присудили возместить ущерб. Ущерб очень большой, в размере капитального ремонта этого танка. Но пенсию он заслужил. Теперь из нее выплачивает. За него тогда сильно вступился Джимми. Мы тогда все в Германии были. Я была при штабе нашего командования, на гражданской службе. Джимми после увольнения устроил Пола к себе. Джимми очень уважал Пола. Они вместе начинали службу в армии». «Вот ведь как бывает. Ничего себе». «Да, грустно. Пол очень хороший человек, очень умный. После всего этого сильно сдал. Мы поддерживаем его как можем». «Простите, но меня распирает любопытство. Пол был вашим любовником?» «О, ничего нового. Все задаются этим вопросом. Нет, конечно. Он бы очень хотел, но они с Джимми настоящие друзья». «Даже грустно как-то». «Пол, когда рассчитается, воспрянет. Ты его не узнаешь». «А вы одна по театрам ходите? Не скучно?» «По театрам хожу с подругой, иногда одна. Но у меня есть друг, примерно твоего возраста. Поднадоел, конечно, но всегда в готовности. Очень удобно». «А как семья у Пола все это восприняла?» «Нормально. У него очень крепкая и закаленная семья. Раньше он, если и заводил с кем-то интрижку, то делал это очень осторожно». «Мы вместе вышли из бара. Я взял для нее такси. И перед тем, как сесть в машину, она меня очень вкусно поцеловала. Вместе с тем, я легко и просто получил массу информации, нужной мне. Кажется, до меня начало доходить, почему женщин берут в нашу военную разведку только как жен разведчиков. Но по женскому обаянию Эбигейл – мастер спорта. И вместе с тем эта женщина вовсе не проста. Назвала меня хитрым. Никто и никогда меня так не называл. Значит, что-то она почувствовала. Что? Загадка. Надо с ней быть осторожным. И еще неизвестно, кто оказывает большее влияние на Джимми. Она или Пол? Как бы не она. А ведь я ее до сегодняшнего дня вообще в расчет не брал. Тем временем она с очень удобной позиции за мной наблюдала, что-то там думала и анализировала. Возможно, что-то говорила Джимми. Что? Опытная и хитрая, умная и прожженная женщина. Но алкоголь переносит не очень. Рассказала кое-что под его воздействием. А может, специально рассказала. Может, притворялась. Зачем? Вот это задачка. Где не ждал, нарвался. Вообще серьезно ее не воспринимал. Щелчок по носу получил. Где бы что-то почитать на эту тему? Как с этими женщинами работать? Не хватает мне теории. А может, попробовать рассказать что-то Вильте? Ей понятно мое стремление поближе втереться в доверие и к Джимми, и к Полу. Естественное желание. Я ей кое-что рассказываю, под мотивом о стремлении делать карьеру и больше зарабатывать. Вильте умная, очень умная. Она дорожит мною и нашей семьей. Желает мне успехов. Надо обдумать. Вот кого бы надо взять в нашу разведку, а не меня. Но Вильте не смогу завербовать даже я. Этот номер ни у кого не пройдет. Хладнокровная, умная, циничная, но добрая, очень женственная. Как все сложно. Вильте и Эбигейл такие разные и совершенно непонятные мне люди. На выходные выехал в Нью-Йорк. Нужно было пару дней понаблюдать за Людой, понять, чем она живет. Задача оказалась совсем простой. Пашет человек. Пашет. По две смены берет выходные. Ничего подозрительного. Дом, работа, дом, работа. Но живет она, похоже, с больной матерью и младшим братом, старшеклассником, не только с сыном. И этого она мне не сказала. Вот и ответ, почему она так нуждается в деньгах. Понимая, что Ричард сейчас уже не представляет сильного интереса для ГРУ, я принял самостоятельное решение не просто сохранить с ним дружеские отношения. Мне хотелось их сильно укрепить. Хотелось стать для него еще более бесценным. Ведь, кроме прочего, Ричард — это и гарантия моего финансового благополучия. Стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому срочно нужно было сильно активизировать контакт с руководителем секретариата городского совета по имени Майк. Ему около 45 лет. Обрюзгший, с бегающими глазками, явно хитер, типичный бюрократ. Знает всех и про всех. У них с Ричардом были хорошие отношения. Отличительной чертой Майка было то, что он проявлял незаурядную услужливость ко всем депутатам и важным людям. Меня он к важным людям не причислял, и поэтому держался со мной с едва заметным превосходством. Пока Ричард был здесь, это было нормальным. Зачем ему я, если он запросто общается с моим шефом? Майк был очень информированным человеком, и не только в городских делах. Говорил очень много и быстро. Но после разговора с ним начинаешь пробовать записать, что он сказал, и не получается. Выходит, что ничего он не сказал. Я начал за ним наблюдать, при любой возможности, изучать его манеры и поведение. Иногда записывал его диалоги, хотя сам в разговоре не участвовал. Мне хотелось овладеть этой техникой, изучить. Майк имел отдельный кабинет, но не в общем зале его секретариата. Там, отгороженное стеклом, часть помещения не использовалась. Его кабинет был рядом с помещением секретариата, то есть дверь кабинета Майкла выходила в общий коридор и всегда была настежь распахнута. Таким образом, Майк видел все перемещения, слышал многое, это понятно. Изображая крайнюю приветливость, я заглянул к нему в кабинет и прямо с порога направился к нему пожать руку. На моем лице была самая доброжелательная улыбка. «А, Виктор, заходи!» Майк, встав с кресла, протянул мне руку, широко расплывшись в улыбке. «Рад тебя видеть, Майк!» «Я всегда тебе рад, Виктор!» Пожали руки. Майк слегка поднял брови, что означало вопрос: «Что тебе, мудак, от меня надо?» Или «У тебя есть что мне сообщить?» Все это я так себе и представлял. Заранее понимал, что примерно так все и будет. У меня был свой план разговора с ним, так как подбираться к нему долго, кружить у меня таланта не хватит. Этого хитрого лиса мне и за 5 лет не взять в оборот. Разведка боем. А вот такое мое решение. «Майк, можно я прикрою дверь?» «Конечно, конечно!» Майк услужливо ринулся сам закрывать дверь, необычайно шустро выбравшись из-за стола. Вероятно, решив, что я хочу с ним посплетничать и сообщить что-то интересненькое. Не стал мешать ему это сделать. Пусть прочувствует, что отношение ко мне надо менять. «Виктор, я всегда рад тебя видеть и слышать». «Майк, у меня проблема, и я пока не знаю, как ее решать». «Я готов тебе помочь, Виктор». «Майк, я разговаривал с Ричардом, почувствовал недовольство с его стороны». «Какое?» — обеспокоенно спросил Майк, явно притворно. «Он говорит, что чувствует себя немного оторванным от города. Мне показалось, что он недоволен моей работой». «Ох, это начальство! Оно всегда свои проблемы спихивает на подчиненных. Не расстраивайся, это обычное дело!» «Понимаешь, Майк, я очень дорожу тем, что работаю на Ричарда и команду сенатора. Всегда стараюсь делать свою работу очень прилежно. А тут такие обвинения и такое раздражение. Поговори с ним, прежде всего выясни, что ему нужно. Потом заходи ко мне, обсудим». «Майк, я понимаю, что он хочет знать. И ты понимаешь, что он хочет знать». «О чем ты, Виктор?» «Майк, я сказал Ричарду, что просто замотался, упустил. Не стал ему говорить, что у меня с тобой как-то не получается. Вот что мне делать? С тобой очень хочу иметь хорошие отношения, и перед Ричардом не хочу выглядеть плохо. У меня безвыходная ситуация». Это было главное мое сообщение. Я сделал расчет на то, что Майк побаивается Ричарда. «Скажи, чем я тебе могу помочь?» «Майк, все знают, что никто лучше тебя не знает, что происходит. Никто лучше тебя не знает, чего ждать». Майк посмотрел на меня немного из-под лобья, внимательным и серьезным взглядом. «Виктор, ты думаешь, ты первый такой? Нет! Все они хотят, чтобы я рассказывал что-то их помощникам. Никто не хочет детально вникать в эту рутину, желает, чтобы их помощникам все разжевывал Майк. Чтобы потом помощники анализировали, выдавали им уже квинтэссенцию. Зачем им тогда Майк? В чем мой интерес?» «Интерес — это вопрос решаемый, вполне. Давай обсудим». «С тобой?» «Со мной». «Нет, Майк столько лет здесь продержался только потому, что всегда имел дело только с ними самими. Так и передай Ричарду, если он сам до сих пор этого не понял. Я удивлен. Я всегда считал его очень умным и ловким политиком, очень гибким. Зачем он тебя подослал?» «Он не подсылал. Это моя инициатива. Просто он с меня требует». Это твои с ним дела. Меня сюда не примешивай. Даже сенатор разговаривает со мной лично и напрямую». Полный провал. Что делать? Как выходить из этого разговора? Это глыба. Кровь хлынула в голову. Сердце вошло в бешеный ритм. А ведь, похоже, он Ричарда вообще не боится. И мой намек на отношения с сенатором так ловко и запросто отбил. А запасной вариант я не продумал. Как отступать? Вот влип. Майк, помоги мне. Я буду тебе должен. Просто помоги. Подскажи мне, как быть. Что надо делать? Ты умный и опытный. Я не стал юлить. Я не стал притворяться. Пришел к тебе. Помоги. Я не останусь в долгу. Только помоги. Что хочешь, для тебя сделаю. Взгляд Майка стал жестким. Он внимательно опять осмотрел меня. «Это другой разговор. Ты мне можешь быть очень полезным». «Чем?» «Пойдем в сквер, выйдем подышать». Мы вышли в сквер и медленно, молча прошли в его угол. «Виктор, у меня сын студент, и у него появились нехорошие друзья. Мне они не нравятся. Я хорошо знаю, что ты вышел из рабочей среды, что у тебя отличный контакт с людьми обычных профессий, которые держатся подальше от полиции. Ты меня понимаешь?» «Вроде бы понимаю, но лучше и конкретнее понимать». «Мне надо решить проблему с сыном. Решишь эту проблему и будешь моим лучшим другом. Ты будешь знать о всех закулисах наших городских дел. А Ричард будет очень зависим от тебя». Я записывал наш разговор. Следуя установке моих учителей и преподавателей, просчитывал худший сценарий и предполагал, что запись разговора ведет и Майк. Тут классика. Он заказчик преступления, я исполнитель. То есть в тюрьму идем оба, но с разными сроками. По науке Майкл ни за что не хочет в тюрьму, и ему плевать, что в нее пойду и я тоже. Это так называемые гарантии. Мне нужна конкретика. Майк достал фотографию, протянул ее мне. На фотографии стояли два парня. Майк показал мне, кто сын и кто этот друг. Я убрал фотографию, но Майк решительно протянул руку и забрал ее обратно. В чем конкретно проблема? «Наркотики. Друга зовут Стив. Он мелкий дилер. То есть продает только друзьям. И только для того, чтобы самому иметь деньги на них». «Понятно. Мне нужен адрес Стива и вообще информация по нему». «Студент нашего университета». Майк протянул мне визитку Стива, где на обратной стороне от руки кем-то был написан его домашний адрес. «Я постараюсь помочь. Буду думать. Никогда ничего подобного не делал и никого не просил, поэтому не быстро получится». «Виктор, если ты решишь мою проблему, у тебя будет полная информация не только из городского совета города, но и полная информация о том, что происходит в нашем штате. Как ты понимаешь, у меня там отличные давние коммуникации. И еще, Виктор, я не хочу зла Стиву. Мне нужно, чтобы он прекратил соблазнять моего сына, употреблять наркотики, и чтобы никто ничего не узнал. При этом мне надо, чтобы он не догадался ни о чем, и чтобы все было законно». «Законно? Тогда тебе нужно обратиться в полицию». «Нет, Виктор! Я хочу, чтобы все было без каких-то больших нарушений, и чтобы он не понял, кто за этим стоит». «Я понял тебя, Майк». «Что тебя интересует прежде всего? Я пока буду готовить тебе информацию для Ричарда». «Прежде всего, меня интересует, что касается комитетов по бюджету и промышленности». «Ничего нового! Я так и знал!» Мы пожали друг другу руки, попрощались и разошлись. Успокоился. Подумал о том, как я почти запаниковал, думая, что у меня случился полный провал. Метод под названием «нахрапом» надо прекращать. Он от лени. И обязательно нужно продумывать запасные пути. Получил условный сигнал от своих об особой осторожности. Ждать особых распоряжений. Долгое время не понимал, в чем дело. Оглядывался и осматривался. Ко всему прислушивался. Ничего не замечал. Накапливал информацию, но к реализации своих идей не приступал. Только очень аккуратно и точечно в разные дни, в разное время присмотрел за Стивом. Получил первое представление о том, что это за парень и где ошивается свободное время. Догадался, где и как он берет наркоту. Но все это пока что поверхностно. Позже получил сообщение, что тот человек, которому я передал газету в автобусе, оказался предателем. ФБР знает, что есть я, и предполагает, что я в Бостоне. Ищут меня. Но кроме каких-то черт лица, хорошенько прикрытых бейсболкой, у них ничего на меня не было. Кроме того, тот предатель знал, что я якобы специально приеду в Бостон для передачи из другого города. Это нормальная практика. Может быть, поэтому мне было приказано надеть бейсболку хоккейного клуба «Ванкувер»? Однако я в числе выходцев из бывшего СССР, в зоне их контроля в Бостоне, в любом случае. И еще через несколько дней получил сообщение, что предателя вынудили выехать в Россию под каким-то предлогом, и там с ним работают. И, наконец, где-то через пару недель сообщили о том, что все, что знал обо мне предатель, действительно известно ФБР. Совершенно точно. Сергей Валентинович мне сообщил, что встречи с ним не предвидится, и это слишком опасно для меня. Короткое объяснение, что в связи с переводом меня в другое подразделение таких встреч практически не будет вообще. Получил от него задачу и инструкции о разработке пола. Вот теперь я почувствовал, что я действительно совершенно один. Не у кого что-то спросить и поговорить. И не будет уже такой возможности. Скорее всего, написав о том, что встречи будут в очень редких случаях, он меня просто обнадежил, смягчил немного. Вот это и есть то, что называется настоящий нелегальный резидент. Вот он, один-одинешенек. Ну что же, сейчас я к тому более-менее готов. Хоть и не закончил я нашу академию, но прошел все-таки настоящий практический курс самоподготовки под руководством преподавателя. Поисковые действия нашего подразделения ГРУ Генштаба во главе с Вилли и в единственном числе прошли удовлетворительно, как говорят наши полковники и генералы. Есть результаты. Ричард там, где и должен был быть. И этот объект не интересен, по крайней мере, пока что. Зато в поиске обнаружен Джимми. Этот объект очень тяжело взять. Его лучше брать, предварительно овладев объектом Пол. Пол — очень интересный объект сам по себе. И он же может обеспечить победу в наших будущих действиях, если главным объектом выбрать Джимми. Брать будем пехотой Людой. Эбигейл обеспечит нас дополнительными сведениями, с ней еще придется много работать. Для Люды нужны деньги, немалые. Ее можно использовать и для Джимми, и для Пола. Медовый метод. Пола можно отрабатывать и через деньги, то есть более широкий набор инструментов. Но только Джимми имеет, если имеет, хоть какой-то шанс получить конструкторскую документацию, которая, по моим оценкам, ему совершенно не нужна. Вот так примерно выглядел мой первый доклад Коваленко в новом качестве, в качестве нелегального резидента. Через пару недель получил сообщение от Коваленко. В нем запрещалось без разрешения совершать какие-либо действия в отношении Джимми и Пола. Ставилась задача дальнейшей разработки Эбигейл, накапливания информации. Предписывалось точно установить с подтверждением предприятие «Генеральный подрядчик», поскольку там будет полный комплект конструкторской документации. Совершить действия, направленные на установление личности главного конструктора и его помощников, выяснить состав отдела главного конструктора. Меня предупреждали, что главный конструктор — это информация особой важности, top secret, высший уровень секретности. В случае раскрытия данная информация может представлять угрозу национальной безопасности. Содержалась настоятельная просьба активизировать работу с Ричардом с целью знакомства и установления личных контактов с другими конгрессменами и особенно с их помощниками. Это сообщение фактически категорическое несогласие с моим докладом. Сроки ответа, а также стиль текста сообщения меня убедили в том, что писали его в ГРУ в Москве, не Коваленко. В принципе, именно так я себе это все и представлял. Другое сообщение явно от самого Коваленко. В нем содержались инструкции по работе с Людой. Кроме прочего, мне предписывалось создать еще два тайника, сообщить. Было и третье сообщение. Из него сквозил очень человеческий стиль, очень добрый и уважительный. В нем сообщалось, что в связи с моим переходом в новое подразделение принято решение принять меры предосторожности по отношению к моим родителям. Им будет предложено переехать в Россию, в любой город или местность. Им будет безвозмездно предоставлена квартира, значительно лучше той, что у них есть, высокооплачиваемая работа при желании, с любым графиком. Им совершенно не обязательно продавать свою квартиру и решать вопрос гражданства. Гражданство России им будет предоставлено беспрепятственно. Я расценил это как эвакуацию, на всякий случай. Литва для них место совсем небезопасное. На следующий день получил сигнал о посещении одного из тайников. Съездил. Забрал новые инструкции по связи и кое-что из оборудования. Мною руководят. Это отлично. Сам я непременно все завалю. Знаний и опыта совсем мало. Но эта эвакуация родителей, несомненно, затратная, говорила о том, что ко мне в корне изменилось отношение. По всей видимости, я подобрался к тому, к чему далеко не всякий разведчик подберется. Все изменилось. Но как мне выяснить, хотя бы какое предприятие выиграло конкурс и стало генеральным подрядчиком с подтверждением? Как? Если даже Пола предписано не трогать. Эбигейл? Но это совсем не серьезно. Она не знакомится с секретными документами. Хотя, кто его знает? А может, как-то через Ричарда попробовать узнать? Откуда ему знать? Там, в общей сложности, 5 предписаний. И то не точно, так как у них в итоге в контрактах кто на субподряде, кто на субсубподряде. Все секретно. Узнать очень сложно и совершенно непонятно, как это сделать. Особенно неприятно было думать над задачей по Стиву. Придется. Куда же теперь деваться? Продолжение следует. Буду очень признателен, если уважаемый читатель поставит свою оценку и напишет отзыв. Мне очень нужна обратная связь, потому что я, по понятным причинам, не могу вести свои социальные сети, а знать ваше мнение – это самое главное. Ведь я все еще сомневаюсь, стоит ли продолжать писать. И не забывайте подписываться на мои новинки. Виктор Державин.